Глава 65. Бен, 4:08. Еще 3 часа и 52 минуты до конца ночи вне закона. Не использовать лифт при пожаре. Объявление на латунной табличке, висевшей рядом с дверью лифта в доме Джул, было неполным. По мнению Бена, не хватало предостережения, а также, если вы хотите покончить с собой. Или... Тем более, не использовать лифт, если вы договорились о встрече с тем, кто хочет вас убить. Бен не хотел входить в кабину. Боялся того, что ожидало его на крыше. Но если он стремился выяснить, кто с ним так поступил, кто несет ответственность за страдания его дочери, и кто, возможно, знает, как спасти Джул, тогда ему не оставалось ничего иного, как войти в лифт и нажать кнопку пятого этажа. Воспользоваться лестницей он в своем состоянии не мог. Лифт выпустил его на лестничной клетке. Три двери вели в студенческие апартаменты. Чтобы попасть на крышу, ему нужно было открыть серую противопожарную дверь. За ней находилась электронная рампа, не столько для арендаторов-колясочников, которым здесь наверху нечего было делать, сколько для различных работ по техническому обслуживанию, для которых требовалось тяжелое оборудование. Суть заключалась в том, что Джул воспользовалась этой рампой, чтобы подняться на неохраняемую крышу с общим доступом. Когда Бен вышел на крышу навстречу теплому ночному ветру, он понял, что уже был здесь, наверху, что уже проходил по волнистой кровле мимо дымовой трубы и вентиляционных установок, глядя на юго-восток, туда, где на краю крыши стояло инвалидное кресло. С Джул... которая не реагировала на его крики, которая все быстрее печатала в телефоне, чем ближе он подходил к ней, и которая обернулась к нему, лишь когда он уже почувствовал запах ее шампуня. «Папа, пожалуйста, помоги», — сказала она, улыбаясь беззубым ртом, в котором уже копошились червяки. Потом рассмеялась, покатилась вперед и увлекла Бена, который держался за ручку ее инвалидного кресла, за собой вниз. С ударом о землю он каждый раз кричал и просыпался. Сейчас, находясь на крыше не в своем ночном кошмаре, а в реальности, он оставался на удивление спокойным. Его пульс стучал в такт ускоряющейся музыки из кинофильма, исполняемой оркестром с безнадежно расстроенными инструментами, но изо рта у него не вырвалось ни звука. Даже когда он услышал голос у себя за спиной, когда обернулся и под светящимся зеленым знаком аварийного выхода, ведущего на лестницу, увидел мужчину, который 8 дней назад столкнул его дочь с крыши.